Глава 22. Курди у старой леди. Все выше и выше поднимались они по ступенькам, затем шел длинный ряд пустых комнат, маленькая лесенка в башню, и чем дальше они шли, тем счастливее становилась Айрин. Когда она, наконец, постучалась в дверь рабочей комнаты, ответа не последовало, и не было слышно звука жужжащей прялки. И снова на мгновение у нее ёкнуло сердце, когда она повернулась и постучалась в другую дверь. «Входи!» — раздался нежный бабушкин голос. Айрин открыла дверь и вошла. Следом за ней Курди. «Моя хорошая!» — воскликнула бабушка, которая сидела у камина с огнем из красных и белых роз. «Я уже начала немного волноваться и подумала, что лучше бы было пойти за тобой». Говоря это, она взяла принцессу на руки и посадила к себе на колени. На этот раз королева была одета в белое и выглядела еще лучше, чем всегда, если это возможно. «Я привела Курди, бабушка. Он не верит тому, что я говорю, поэтому я привела его». «Да, я вижу. Он хороший мальчик, Курди, и храбрый. Ты рада, что выручила его из беды?» «Да, бабушка. Но с его стороны было не очень хорошо не верить мне, ведь то, что я говорю, правда». «Люди верят в то, во что они могут верить. И те, чья вера больше, не должны быть слишком суровы к тем, кто верит меньше. Я не думаю, что ты так легко поверила бы во все, если бы не увидела кое-чего своими глазами». «Да, бабушка, конечно, наверняка так оно и есть. Но теперь он поверит». «Этого я не знаю», — сказала бабушка. «Ты поверишь, Курди?» — спросила Айрин, обернувшись к нему. Курди стоял посреди комнаты, уставясь куда-то вперед в странном замешательстве. Принцесса подумала, что это от восхищения перед старой леди. «Поздоровайся с моей бабушкой, Курди!» — напомнила она. «Не вижу никакой бабушки», — ответил он довольно грубо. «Как не видишь бабушки? Но я же сижу у нее на коленях!» — воскликнула принцесса. «Нет, не вижу», — повторил Курди обиженным тоном. «Ты не видишь этот прекрасный огонь из роз, красных и белых?» — спросила Айрин, озадаченная почти так же, как и он. «Нет, не вижу», — отвечал Курди, насупившись. «Ни голубой кровати, ни розового покрывала, ни лампы, похожей на луну». «Вы смеетесь надо мной, ваше королевское высочество? И это не очень-то хорошо с вашей стороны после всего, что мы сегодня вместе пережили», — проговорил Курди, чувствуя себя оскорбленным. «Тогда что же ты видишь?» — спросила Айрин, которая вдруг осознала, что не поверить Курди так же нехорошо, как и то, что он не верит ей. «Я вижу большую пустую мансарду, вроде той, что в доме у моей матери. Только она такая большая, что в ней поместился бы весь наш дом и еще осталось бы место», — сказал Курди. «А что еще ты видишь?» «Я вижу лохань, кучу старой соломы и засохшее яблоко, и луч солнца, который падает из отверстия на крыше, освещая вашу голову, и от него все становится таким странным, тускло-коричневым. Я думаю, лучше оставить все это, принцесса, и быть хорошей девочкой и спуститься в детскую». «Но ты не слышишь, как бабушка говорит со мной?» — спросила Айрин, чуть не плача. «Нет, я слышу, как воркуют голуби. Если вы не хотите спускаться, я пойду без вас. В любом случае, так будет лучше. Я уверен, кто бы нам ни попался навстречу, никто не поверит ни единому нашему слову. Люди решат, что мы все сочинили. Не думаю, что кто-нибудь, кроме моих отца и матери, сможет в это поверить. Но они знают, что я не стал бы выдумывать басни».